Встав на следующее утро, она узнала, что дядя со всей своей свитой уехал из Йорюнгорда в гневе. Тронт назвал сестру спятившей и умалишенной бабой, а зятя — тряпкой и дураком, который никогда не умел обуздать жену. Кристин бросила в жар от негодования, но вместе с тем ей стало стыдно. Она отлично понимала, что было совершено грубое неприличие тем, что мать прогнала из дому своих ближайших родичей. И в первый раз она смутно почувствовала, что с матерью было что-то не совсем ладное, что мать ее не такая, как другие женщины. Пока она раздумывала над этим, пришла служанка и сказала, чтобы она шла в стабюр к отцу. Но когда Кристина взошла на чердак, то позабыла взглянуть на отца, потому что как раз против раскрытой двери сидела на самом свету маленькая женщина, и Кристин поняла, что это и есть колдунья, хотя никогда не представляла ее себе такой. В большом кресле с высокой спинкой, которая была вынесена наверх из горницы, она казалась маленькой, словно ребенок. Перед нею был поставлен стол, покрытый лучшей материнской полотняной скатертью с бахромой. Свиная грудинка и дичь лежали на серебряном блюде. В большой чаше было поставлено на стол вино, а пила гостья из собственного серебряного кубка Лавренса. Она уже кончила есть и как раз вытирала свои маленькие тонкие руки, а лучшее полотенце матери. Сама Рагнфрид стояла перед нею и держала медный таз с водой. Фру Осхильд опустила полотенце на колени, улыбнулась ребенку и сказала звонким, прелестным голосом: «Ну-ка, подойди ко мне! Красивые у тебя дети, Рагнфрид!» — прибавила она, обратившись к матери. Лицо у нее было все в морщинах, но вместе с тем такое нежное, белое и розовое, как у ребенка, и казалось, что кожа на нем должна быть тоже нежная и гладкая на ощупь. Губы у нее были красные и свежие, как у молодой женщины, а большие желтоватые глаза сияли. Головной убор из тонкого белого полотна обрамлял ее лицо и был скреплен под подбородком золотой застежкой. Поверх него было накинуто покрывало из мягкой темно-синей шерсти, оно широко падало на плечи и затем спускалось на темную, хорошо сидевшую одежду. Вся она была стройная, как свеча, и Кристин скорее почувствовала, чем подумала, что никогда не видывала такой красивой и величавой женщины, как эта старая колдунья, с которой не хочет видеться окрестная знать. Фру Осхильд держала ее руку в своей старой мягкой руке. Она заговорила с девочкой дружески и шутливо, но Кристин не могла ответить ни слова. Тогда фру Осхильд сказала с легким смехом: «Что? Она боится меня, а? Нет, нет!» — почти закричала Кристин, и фру Осхильд засмеялась еще больше и сказала матери: «У нее умные глаза, у этой твоей дочки, и хорошие, сильные руки, видно, не привыкшие к лени. Теперь тебе нужна будет помощница, чтобы ухаживать за Ульфхильд, когда я уеду. Поэтому позволь Кристин пособлять мне, пока я живу в вашем доме. Она уже достаточно большая, лет уже 11, верно?» Сказав это, фру Осхильд вышла, а Кристин хотела последовать за ней. Но тут Лавранс позвал ее с постели. Он лежал пластом на спине, и все подушки были подложены ему под высоко поднятые колени. Фру Осхильд велела лежать в таком положении, потому что тогда скорее заживет повреждение в груди. «Ведь вы скоро поправитесь, батюшка, не правда ли?» — спросила Кристин. Лавранс взглянул на нее. Девочка никогда еще не говорила ему «вы». И он серьезно ответил: «Со мною дело не так плохо, а вот с сестрицей твоей куда хуже». «Да», — сказала Кристин и вздохнула. Она постояла немного у кровати. Отец не говорил больше ни слова, а Кристин тоже не знала, что говорить. И тогда Лавранс через некоторое время сказал, чтобы она шла вниз к матери и фру Осхильд. И Кристин поспешно выскочила на улицу и побежала через двор к зимнему дому. Фру Осхильд прожила в Йорюнгорде большую часть лета. Выходило как-то само собой, что люди приходили сюда просить у нее совета. Кристин слышала, что отец Эрик говорил об этом Бранна, и смутно чувствовала, что и родителям это не нравится. Но она отгоняла от себя все такие мысли, не раздумывала и над тем, как ей самой относиться к фрау Осхильд, постоянно бывала с нею и никогда не уставала слушать ее и смотреть на нее. Ульфхильд все еще лежала пластом на большой кровати. Ее личико побледнело так, что даже губы казались белыми, а под глазами появились черные круги. Ее прекрасные золотистые волосы издавали резкий запах пота, потому что их давно не мыли. Они потемнели, развелись, утратили свой блеск и стали походить на старое перепрелое сено. Девочка выглядела усталой, измученной и терпеливой. Она слабо и болезненно улыбалась, когда Кристин садилась к ней на кровать, заговаривала с ней и показывала разные чудесные подарки, которые Ульфхильд получала от родителей и от всех их друзей и родичей со всей округи. Тут были и куклы, и птицы, и звери, маленькая шашница, всякие украшения, бархатные шапочки и пестрые ленты. Кристин складывала все это для нее в шкатулку. Ульфхильд смотрел на нее своими серьезными глазками и со вздохом утомления выпускала из усталых ручек все эти сокровища. Но личико Ульфхильд начинало сиять радостью, когда фру Осхильд подходила к ней. Она жадно пила освежающие снотворные напитки, которые фру Осхильд приготовляла для нее, никогда не жаловалась, когда та ухаживала за ней и лежала счастливая, слушая, как фру Осхильд играет на арфе Лавранса и поет. Она знала много песен, незнакомых людям у них в долине. Часто пела она и для Кристин, когда Ульфхильд спала, и тогда рассказывала ей порой о своей молодости, когда она жила на юге Норвегии и бывала при дворе короля Магнуса и короля Эйрика и их жен. Имеется в виду Эйрик II, 1280-1299 годы, сын Магнуса IV. Однажды, когда они сидели так, и фру Осхильд рассказывала, у Кристин сорвалось с языка то, о чем она так часто думала. «Странно мне, что вы всегда такая веселая, когда вы так привыкли к...» Она прервала свою речь и покраснела. «Ты хочешь сказать, что я теперь рассталась со всем этим?» Она тихо рассмеялась и потом сказала: «Было у меня счастливое времечко, Кристин, и не так я глупа, чтобы жаловаться. Хоть мне теперь и приходится довольствоваться снятым молоком простоквашей, но я до дна выпила свое вино и пиво».